Николай Гришко. Владелец компании «Гришко», производство пуантов. Подножные средства. «Я не люблю балет» — обычная, в общем-то, фраза. Но в устах Николая Гришко, российского монополиста на рынке обуви и одежды для танцев, звучит почти кощунственно. На сегодняшний день «Гришко» — это 30% мирового рынка балетной экипировки. Количество званий и наград, полученных этим человеком за вклад в театральное искусство, складывается в витиеватый перечень титулов — кавалер, лауреат, меценат и прочее, и прочее. Кабинет владельца империи «Гришко» увешан грамотами и уставлен почетными наградами. Николай называет его за это кунсткамерой, хотя экскурсию по экспозиции проводит с явным удовольствием.